А вы молодцом держитесь, господин пассажир. Другие начинают блевать, еще от края не оторвались. Летать доводилось? Спросил Юж Крак совсем таким же тоном, каким его спрашивал Грантай насчет, не доводилось ли плавать. Да, так как-то, ответил Сварог, и пилот уважительно кивнул. Так вот, анекдот про балорцев. Поймали три балорца карлика с золотой дудочкой. Ну, как обычно, тот-то говорит на чисто балорском языке. Кто на этой дудочке сыграет мой любимый марш Сигга Близорокова? И пошло-поехало. Пилот сыпал анекдот за анекдотом, что твой пулемет. И очень скоро стало понятно, что балорцы служат здесь этим местным аналогом чукчи. Но на том дело не закончилось. Исчерпав балорский запас, веселый авиатор отрешел к похотливым и хитроумным женщинам, к мужьям, внезапно возвращающимся из дальних странствий, к любовникам в шкафу. Стало быть, впереди все непременно ждут политические анекдоты. Анекдоты про каскад и свежачок про иных. Как уже убедился Сварог, при всей разности миров, населяющих их народов, технической развитости и пестроте обычаев смеются люди, в общем-то, над одним и тем же. Рассказчик травил анекдоты и сам же над ними хохотал. Что ни говори, такой спутник как нельзя устраивал Сварога, весь как на ладони. Никакого второго дна, в душу не лезет. Понятное дело, довольно скоро он начнет тяготить. Но ведь можно и не вслушиваться в его неумолчную трескотню. Относиться к ней как к шумовым помехам сродни рёву мотора. Сварог и не вслушивался. Сварог на всякий случай приглядывался к рычагам и приборам, манипуляциям авиатора Юж-Кракта, корпел над ребусом, как управлять аэропилом. Сей ребус труднейшим не казался. Все-таки Сварог не новичок в пилотировании всяких воздухоплавательных вычуров, в том числе и летающего антиквариата. Можно было и вовсе упростить себе задачу, подключив старушку-магию, но ведь чем сложнее, тем интереснее, не правда ли? К тому же некуда торопиться и нечем особо заниматься. Не слушать же в самом-то деле со всем вниманием развеселую историю про то, как однажды король Сиг Близорукий повстречал в лесу колдунью в овечьей шкуре. И уже через четверть часа Сварог мог отодвинуть Юж Кракта, а если вдрызг надоест с анекдотами, то и выкинуть весельчака за борт, спокойно занять кресло авиатора и повести машину правильным курсом. Конечно, его пилотаж будет лишен летческого пижонства. А также придется обойтись без хулиганских выходок вроде пролетов под мостами и над поездом, но с главным Сварог управится, без большой необходимости не упадет. А под фюзеляжем этажерки все еще расстилался океан. Погодка сегодня стояла распрекрасная, тишь да гладь, божья благодать. И не то радуясь погожему дню, не то выискивая чего пожрать, из воды то и дело выныривали блестящие спины каких-то рыбин, а может и не рыбин, а, скажем, дельфинов местного производства. Блеснет в солнечных лучах мокрый бок, и шлепнется он обратно в родную стихию, подняв тучу брызг. Смекнув, что его шутки не имеют шумного успеха, пилот свернул разговорный жанр и, поскольку молчать в небе, видимо, просто не умел, то запел. Совсем как персонаж товарища Крючкова в «Небесном тихоходе». И, к удивлению Сварога, у него казался весьма приятный тенор. «Жил да был один король, где, когда нам неизвестно, догадаться сам изволь, спал без славы он чудесно». И носил король чудак не корону, а колпак, право так, ха-ха-ха, ну не смешноль, вот так славный был король. Был грешок один за ним, выпивал он преизрядно, но служить грешкам таким для народа не накладно. Пошлин он не налагал, лишь по кружке с бочки брал свой подвал, ха-ха-ха, ну не смешноль, вот так славный был король». Наконец показалась серовато-туманная полоса берега. Ближе к материку стали попадаться и корабли, судя по желтым буйкам на воде, в основном рыболовные. Вот промелькнул прогулочный катер с намалеванной на борту русалкой. На его палубе со всеми удобствами, в шезлонгах, расставленных вокруг столиков с напитками и фруктами, расположилась развеселая компания. Молодые повесы в ярких набедренных повязках и девицы — не обременившие себя даже повязками. Одна из наяд помахала рукой, пролетевшим над ними аэропилом.